Глава 30. Наташа. «Что у вас с Ильёй, Наташ? Из-за чего он так вчера накидался? Поругались, да?» — спрашивает Света, бросив в мою сторону непонимающий взгляд. «Вроде бы нормально все было». Если Илья не сказал об истинной причине, по которой глушил виски 2 дня подряд, то мне подавно не стоит посвящать в это его сестру. К тому же Света сейчас находится за рулем, пусть не отвлекается и следит за дорогой. Расслабиться захотел, с кем не бывает. Ну да, на радостях, что в Питер возвращается, все уши прожужжал. И тебе? И мне, грустно отзываюсь, сжимая челюсти. На улице сгущаются сумерки. Нам осталось ехать всего 40 минут. В миллионный раз жалею, что согласилась на эту поездку. Еще и коробочка с кольцом, лежащая в кармане ветровки, давит на нервы. Верну ее Илье, как доберемся до дома, и скажу, что не хотела причинить ему боль. Со временем он меня поймет. Надеюсь. «Ты как? Может быть, остановимся? Воздуха свежего глотнёшь?» «Нет, не останавливайся. Все в порядке. Я безумно хочу увидеть Тимура, а еще принять горизонтальное положение. Лучше мне не становится. Завтра придется вызвать врача. Воспаления легких только не хватало. И да, кажется, опять поднялась температура. Ощущение, будто что-то давит на грудь, не проходит со вчерашнего дня. Или это груз вины?» Илья даже ночевать не пришел в комнату, лег на диване внизу. Они с Вадимом почти до утра пили. Случившееся лежит на сердце тяжелым камнем, но я успокаиваю себя мыслями, что потом легче бы не стало. Может быть, Асадов теперь угомонится, узнав, что я рассталась с Ильёй, и перестанет мельтешить перед глазами. Он же хотел, чтобы я определилась с выбором. Вот я и определилась. Улетим с сыном на юг, продолжим жить, как ни в чем не бывало. А если Динару так важно видеть сына и принимать участие в его воспитании, то сам пусть прилетает. Я же палец о палец не ударю ни для чего удобства. Блин, козел на приоре впереди пьяный или на принцип идет, не дает себя обогнать. Видишь, что делает? Возмущается Света. Да, я заметила. Держи дистанцию. Телефон, лежащий на приборной панели, заливается звонкой мелодией. Это Лёшка. «Ответь, пожалуйста, а я попробую обогнать придурка». «Свет, ну ты как?» — спрашивает ее бойфренд, когда я прикладываю трубку к уху. «Устала?» «Это Наташа, Лёш. Меня Света попросила ответить». «А, понял. Я что звоню? Серый сказал, впереди гайцы стоят. Если нас топанут, дальше езжайте. Не ждите. У нас в салоне такой выхлоп, что заставят в трубку дышать и все дела». Усмехается он. «Да, Илюх?» Илья что-то отвечает, но я не могу разобрать ни единого слова. Слышимость плохая. Я передам Свете. Все нормально у вас? Ага. А вы как? У нас тоже вроде все пучком. Илюха проспал как сурок всю дорогу. Ты, кстати, как себя чувствуешь? Штормит малость, но терпимо. Спасибо, что не оставили нас в беде. Да ладно. Наташ, включи на минуту громкую связь, просит Лёша. Я улыбаюсь и делаю так, как он просит. Он звонит каждые полчаса и проверяет, все ли у нас хорошо. Свете очень повезло с парнем. «Светка, ты огонь! Малышка, почти доехали!» Слышится довольный голос из динамика. «Ты заметила? Там перед вами какой-то придурок на черной приоре, бухой, походу. Вы бы съехали на обочину вместе с нами. Мы на первом повороте планировали. А он пусть дальше идет и финты свои другим выдает. Окей?» Внедорожник Лёши двигается впереди нас. Мы почти всю дорогу едем за ним. «Мы только за, да, Наташ?» Света смотрит на меня выжидающим взглядом. «Охота размять мышцы и подышать воздухом». Я быстро киваю. Все тело затекло, правда, желания выходить из машины нет. Домой хочется поскорее попасть. Возможно, Тим еще не будет спать, но от этого придурочного, который едет зигзагом, надо избавиться. Лёша прав. «Ну все, тогда договорились», отвечает Света и кивает, чтобы я разъединяла звонок. Я возвращаю ей телефон и достаю свой, чтобы проверить, не звонила ли Сима. Она не звонила, но зато мне написал Динар. Прислал 2 фотографии. Неужто няню попросил сделать снимки? Они с Тимом стоят во дворе. Тим держит букет из одуванчиков. Под снимком подпись «Для мамы». На втором Динар обнимает сына. Тим хохочет, и я тоже улыбаюсь, глядя на них двоих. Чем Динар его рассмешил? Под фотографиями еще есть сообщение. «Вы едете?» Как самочувствие. Все хорошо, отличные снимки. Через час буду дома. Набираю, закусив губу. Я почти сама сдержанность, хотя это совсем не так. Открываю еще раз снимки и не могу подавить улыбку. Это в самом деле очень мило, особенно фото с одуванчиками. Неужели Динар сам ходил по двору и рвал цветы? Или Симу заставил заморочиться с реквизитом? «Ты чего так загадочно улыбаешься?» — замечает Света, включая поворотник. «Няня фотку сына прислала. Покажешь?» Мы съезжаем на обочину, и Света глушит двигатель. К счастью, у меня много фотографий Тимура. Открываю галерею, тычу в последнюю, которую сделала, когда он играл в песочнице, и показываю Свете. «Ой, ну какой же он хороший! Но вы совершенно разные. Он черненький, смуглый, а ты светленькая. Я знаю, это не мое дело, но отец его где? Совсем в жизни мальчика не участвует?» «Все сложно, Свет, я не хочу об этом говорить». Света поджимает губы и понимающе кивает. Странно, что Илья ей не рассказал о Динаре. Возможно, вскользь что-то упоминал, но явно без подробностей, если она смотрит на меня с таким интересом. Лёша, докурив сигарету, идет в нашу сторону. Илья с кем-то разговаривает по телефону и смотрит прямо на меня. «Вот это здесь комарьё!» — возмущается Лёша, приблизившись. «Если хочешь по-маленькому, малыш, то лучше потерпи до дома. Я не готов делиться с кровососами твоей аппетитной попкой». Света прыскает со смеху и выходит из машины. «Нет, не дотерплю, Лёш. Пошли в кусты», — игриво тянет его за руку. «Веточку сломай и отгоняет меня конкурентов. Наташ, пойдешь?» «Нет, не хочу», — улыбаюсь я, наблюдая за влюбленной парочкой. Перевожу взгляд на Илью. Он прячет телефон в карман джинсов и направляется ко мне, открывая дверь и садится за руль, поворачивает голову и смотрит серьезным взглядом. «Ну ты как, Наташ?» «Все нормально», — сдержанно отвечаю я, не зная, куда деть руки и глаза. «Прости, я наговорил тебе вчера лишнего, еще и набухался, как скотина. С кольцом тоже был перебор». «Кстати, про кольцо. Забери». Я лезу в карман ветровки и достаю синюю коробочку. Она, как переходящее знамя, качует из рук в руки. Я не смогу его у себя оставить. Мне не нужна такая память. «Нет, не заберу. Я для тебя его покупал. Мне оно к чему, Наташ? Выкинь, если не нужно». «Нормально тебе, говоришь?» На его лице появляется угрюмая усмешка. «Щеки красные, как у перезрелого помидора, и глаза мутные», — замечает он. «Ты выглядишь не лучше». «Но я с похмелья, а ты...» «Сейчас домой приеду, выпью лекарство и лягу спать. Завтра вызову врача. Все будет хорошо». «Ты правда к нему вернешься? У меня в голове никак не укладывается». «Я хочу побыть одна, Илья», — перебиваю его. «Извини меня, пожалуйста. Было ошибкой поехать в Карелию и испортить твой отдых. Я полагала, у нас все получится, но теперь понимаю, что нет». «Испортить отдых?» — повышает он голос. «А сердце мне разбить? Это так, мелочи, да?» «Я не хотела. Давай мы поговорим, когда ты успокоишься. Ты все еще на взводе». Илья выходит из машины, громко хлопая дверью, запускает пятерню в волосы и возвращается к Лёшиному внедорожнику. Светка тут же забирается на водительское место и включает двигатель. «Блин, реально комаров дофигища! Еле ноги унесла!» Она поворачивается ко мне. «Ну что, последний рывок и будем дома? Трасса вроде пустая». «Да». Наблюдаю за Ильей и все кровоточит внутри, когда вижу, в каком он разбитом состоянии. Я устала сохранять холодную голову, устала ошибаться, и мне просто хочется, чтобы этот день поскорее закончился. «И все же я переживаю за вас, Наташ. Что вы не поделили? Вы с Ильей такая красивая пара». Машина трогается с места, когда Света понимает, что ответа на свой вопрос не услышит. «Да и что я скажу? Что люблю другого, а Илью воспринимаю как друга? Что запуталась и хочу побыть одна? Мы не до такой степени близки, чтобы я делилась с ней наболевшим». Света делает музыку громче и, выехав на дорогу, вжимает педаль газа в пол. Я слежу за движением и украдкой поглядываю на навигатор, мысленно приближая момент возвращения домой. Дико болит голова, словно кто-то стучит по черепу маленькими молоточками. Всего на пару минут позволяю себе выпасть из реальности, прикрыв глаза, а в следующее мгновение сдавленный возглас сбоку заставляет их широко распахнуть. Я слепну от яркого света фар, бьющего прямо в лицо. Краешком сознания пытаюсь осмыслить происходящее, но соображаю, будто в замедленной съемке. Наконец понимаю, что на нас летит машина и не успевает завершить обгон. «Уводи к обочине, Света! Столкнемся же!» Рявкаю я, вцепляясь рукой в руль. Огромный черный внедорожник сигналит и мигает фарами, но Света как будто впала в ступор и не слышит меня. «Света! Отомри!» Издав истошный крик, Света резко выкручивает руль, но не справляется с управлением. Машина слетает с дороги и переворачивается. Громкий визг, стоящий в ушах, глушит так сильно, что я теряюсь в реальности. А потом все резко смолкает, и на долю секунд я проваливаюсь в звенящую тишину.